Глава восьмая. Майма. Майма — торговое речное судно. «Раки есть!» — весело кричал, поворачивая лодку кормой вперед, низкорослый гольд, мокрый до пояса. «Есть-есть! Иди сюда!» — тянул человек на майме. Одна за другой из стальников, затопленных разливом, шныряли на быстрину плоскодонные лодки мылкинцев, гольды и гольдки, изо всех сил налегая на весла, спешили к торговому судну. На нем слышался знакомый мылкинцам тонкий голос хозяина. Там спускали паруса, судно замедляло ход. Могучее течение бурлило у бортов. Накрапывал дождик. Холодный порывистый ветер всплескивал пенистые волны. Судно подхватывало течением и несло к низкому берегу. Вершины затопленных тальников зашуршали ее борта. «Скорей, скорей!» — кричал на рулевого хозяин. Несколько плоскодонок, полных возбужденными гольдами, пристали к майме на ходу. Пренебрегая опасностью, гольды сильными ударами весел разгоняли лодки прямо на судно, ловко заворачивали их у самого борта и плыли вплотную подле маймы, цепляясь веслами и руками за ее несмоленую обшивку. Река была в разливе. Мутные воды мчались с верховьев, затопляя болотистые острова и низменности по левобережью. Одна из сухих стариц выше озера Мылки превратилась в широкую водную протоку. По ней река врывалась в озеро, заливая прибрежные луга и чащу краснотала. К подводным пастбищам в затопленные луга и качкарники шли на откорм косяки рыбы. Лов на протоке был в разгаре, когда мылкинцы заметили, что сверху плывет двухмачтовая майма. «Ондинский хозяин едет!» — радостно закричал дальнозоркий старик Локки, как только судно появилось из-за крутого мыса. Наскоро были вытянуты сетки с добычи, и стая лодок поплыла через затопленный тальниковый лес напрямик к главному руслу. Уже не первый день гольды посматривали вверх по течению, не плывет ли с товаром и водкой ондинский торговец, старый Гао-Дзо, что-то запоздавший на этот раз. Еще осенью он распродал все свои товары и уехал домой в Сан-Син. Гао-Дзо торговал в Ондо, но мылкинцы, так же, как и все жители окрестных стойбищ, были его постоянными покупателями, потому что старик давал товары в долг и ценил их дешевле, чем другие купцы, приезжавшие на озеро Пиван, что напротив Мылки, где летом в Гьяссу устраивалась ярмарка. Из Онда летом на лодках, а зимой на собаках сыновья и работники Гао-Дзо развозили товары по стойбищам, променивая их на пушнину, на калужей хрящ и раздавая в долг. Сотни семей были в долгу у Гао-Дзо, и все они полагали, что он подобрее и почестнее других торговцев, и охотно несли ему свои меха. Покупать у Гао-Дзо было выгодно, но небезопасно. Старик торговал незаконно, как утверждали манжуры из Гьяссу. Несмотря на их старания ограничить торговлю, Гао-Дзо, купец, сделал большие обороты. Впрочем, манжуры не запрещали старику торговать в отдаленных деревнях, получая за это богатые взятки. Мылкинцы не видели старика всю зиму. Надо было теперь рассказать ему новости, а заодно воспользоваться случаем хорошенько выпить. Лодки окружили майму. Борта ее облепили головы гольдов в грибообразных конических берестяных шляпах. Рабочие на майме, мягко бегая по грудам товаров, возились с соломенными полотнищами парусов. Хозяин стоял на корме, на возвышении, слабо и визгливо покрикивая на них. Это был пожилой приземистый китаец, одетый в простую куртку из синей бумажной дабы и грязные ватные штаны. Даба — китайская бумажная материя. Седокосая плоская голова его была откинута назад, в сутулые плечи, и казалось, что Гао-Дзо всегда ежится, словно на спине за воротом у него тает ком снега или льдинка. Старик щурил свои подслеповатые глаза так узко, что они казались закрытыми, и похоже было, что Гао Цзо спит на ходу. — Здравствуй, хозяин! — перевалился в майму широкоплечий богатырь Локки и поклонился, обнажая рыжеволосую голову. Локки выложил на палубу пару великолепных белых гусей и три красноклювые утки-чернухи. — Здравствуй, здравствуй! — не подымая век, потряс головой торговец и махнул рукой. Мокрые гольды полезли через борта. — Жирные рыбы тебе привезли! — Сазанов, осетров! — забрался в майму Денгура, тощий, остроголовый гольд с изможденным лицом, худым и скуластым. Мылкинский староста даже на рыбалке выглядел щеголем. Грязный халат его, надетый на голое тело, сшит из голубого шелка. Денгура проткнул себе нос несколько лет тому назад. Страсть к фронтовству пришла к нему уже в пожилом возрасте. На макушке его лысой головы торчит засаленная шапочка. Заискивающе улыбаясь, Денгура опустился перед торговцем на колено. Гольды поснимали берестяные шляпы и, прижимая кулаки к сердцу, стали кланяться. Гао понимал, что им надо. И зачем они привезли осетров? Он что-то пробормотал, обращаясь к сыновьям. Алюн, развощекий подросток, любимец отца, проворно спрыгнул с тюков и откинул лежачую дверь. Двое старших сыновей, шустрые рослые молодцы, одетые в дабовые куртки и кожаные улы, полезли под настил. Улы — обувь с загнутыми носами, делается обычно из рыбьей кожи или шкуры лося. Между тем гольдки стали забрасывать в майму разную рыбу. Сиги и толстолобы запрыгали, ударяясь о палубу и раздувая трубой рты. Сыновья хозяина вытащили из люка ящик водки и отнесли его на корму под камышовый навес. Хозяин присел на корточки и стал ощупывать крышку, отыскивая заклеенное отверстие. Китайчонок, ползая на коленях, обдирал с ящика синюю бумагу. Гольды, жаждущие угощения, с вожделением смотрели на хозяина. Пока Гао Цзо возился с ящиком, женщины и девушки перекидали через борт всю рыбу и отвалили от судна. — Отец! Отец! Не забудь! — обращаясь к Локке, крикнула из лодки стройная девушка с русыми, расчесанными на пробор волосами. — Отец, кьяк-то мне возьми! Это была Дюбака, дочь старого Локки. Уже несколько раз толковала она отцу, что ей надо. У нее новый сиреневый халат. Я хотел бы расшить его по подолу тонкими медяшками, которые называются ачен, и еще морскими ракушками. Ачен, малютки и денежки, мать сняла со старой шубы, но кьяк-то морские ракушки достать можно было только у торговца. — Чего тебе? — спросил Локи. — Ай-яй-яй, отец, смотри, ты обещал, не забудь, пьяный напьешься, опять все забудешь, я сильно рассержусь. Она оттолкнула с веслом от борта и погнала свою лодку, избегая лисин и коряк, мчавшихся по реке. Ветер трепал ее светлые волосы и короткий желтый халатик, расшитый птичками. На халате девушки, птички, души младенцев — это вышитые мечты о любви, о многих детях, о мальчиках и девочках, которых хотелось бы родить любимому. — Ладно, ладно, возьму тебе ракушки, — прохрипел Локки, видя, что дочка уже сердится. Она нахмурила свои соболиные брови и делала какие-то знаки, разводя руками по подолу, а потом что-то показывала на пальцах. — Ладно, ладно, скорее поезжай, это тебя унесет, тут плохое место, мамит ничего, лодки плохо, закрутит. Между тем протока, которую, судя по ее ширине и многоводью, нетрудно было принять за главное русло, оборвалась, зеленеющие острова быстро уплывали назад. По правому берегу чернели скалистые горбовины сопок, река, огибая скалы, образовывала обширную излучину, из-за быков рванул ветер, по реке, ударяясь друг о друга, побежали седые волны. Дождь вокруг как рукой сняло, и стало видно, что по лесистым вершинам сопок мчатся низкие рваные облака. В разлив река достигала на этом месте 12 верст в ширину. Ветер гонял на просторе тяжелые волны. — На протоку! На протоку! — орал Локи, обращаясь к дочери. — Скорей! Ракушек! — кричала отцу девушка. Старший сын Гао-Дзо, запуская черпачок в ящик с водкой, наливал маленькие фарфоровые чашечки и подносил их Гольдам по очереди. Денгура, жадностью осушив десяток таких чашечек, опьянел. Он глупо замотал своей дынеобразной головой и вдруг повалился замертво. Средний сын хозяина схватил его за ногу и при общем смехе оттащил волоком по мокрому настилу в проход между тюками. Всем холодно. Ветер. Хотела согреться, выпить, поговорить по душам, посидеть веселой компанией. Водка согрела мокрых гольдов и развязала им языки. Они наперебой принялись рассказывать новости. Локи решил поддразнить Гао-Дзо. Старик знал, что манчжурские торгаши и разбойники страшно боятся Лоча. Он сказал, что зимой в мылке приходил человек с желтой бородой. — Лоча! — злобно пробормотал Гао-Дзо. — Сколько лет, как войска Багдыхана разбили их города и крепости, а они все шляются? — Никак не хотят забыть эту дорогу. — Ой, Лоча! — проговорил старший сын хозяина. — Он пришел с верховьев Амгуни, перевалив туда через хребты, тем же путем, которым приходят русские купцы, торгующие железными топорами. А хорошие товары! А у этого какое хорошее ружье! Он направился в верховья, на ту реку, где течет русская вода. Та вода не такая, как манчжурская желтая вода. Русская вода из холодных гор течет, прозрачная. — Разбойник! — вскричал старший сын Гао. — Знает, куда ехать. Это те люди, которые убежали из страны Лоча и живут на устье Черной реки. — Говорил, хорошо бы всех манчжурских купцов гонять отсюда! — посмеивался могучий Локи. Гао взвизгнул, а Локи все посмеивался. — Надо всем смеяться, — бывало говорили про Локи и Гольды. — Умирать будет, а сам все равно смеяться может. Нрав Лоча. Мать у Локи была светлолосая, а родченка. Но Локи знал, что одним из его предков был русский, живший очень давно в мылках. Гао-Дзо усмехнулся. Еле слышно он заговорил. Он рассказал Гольдам разные новости. Все эти новости были выдумкой Гао. Старик полагал, чем грубее и страшнее выдумка, тем лучше она подействует на простых людей и тем легче будет торговать. Войска Багдыхана, по его словам, убили 100 тысяч мятежников и рыжих и сожгли 500 их кораблей. Рыжие, так называли китайцы и гольды англичан. В верховьях Сунгари и на реке Нонни зимой было так много соболей, что теперь они упали в цене, и сансинские купцы, отправляющие караваны мехов в столицу и в порты Южного Китая, берут их неохотно. В тайге поймали двух рыжих с крестами, которые продавали отравленную одежду, носившие все умерли. Лоча, как слышно, тоже торгует отравленными вещами, от которых на теле начинаются гнойные язвы. В Сан-Сини снаряжают войско на 100 лодках, чтобы уничтожить хунгузов, живущих на Сунгаре. Войско проплывет по реке, и палачи будут отрубать головы тем, кто торгует с рыжими, или Лоча, кто пускает их к себе в дома ночевать, продает юколу для их собак, и всем, кто хвалит их и их товары. Тем временем Майма, покачиваясь на волнах, поравнялась широким ущельем на правом берегу реки. Там между сопок белело заливное озеро. За островами полузатопленными разливом, виднелась загородка из жердей вокруг зимника с крышей из коры. Это и была Гьяссу, где останавливались манжуры, приезжавшие летом. Гао Цзоу умолк, поглядывая на берег. У него затряслась запрокинутая голова, брови задергались судорожно, он злобно скривил рот и, неожиданно взвизгнув, плюнул через борт в сторону Гьяссу. Гольды громко засмеялись. Все знали, что купец терпеть не может манжуров. — Крысья нора! — потихоньку вымолвил китаец и в сердцах снова плюнул. Только когда чистокол скрылся за скалистым обрывом, Гао Цзи немного успокоился. Мылкинцы стали просить его, пока не приехал Дыген, прислать в деревню лодку с товарами. Глядя на добрые лица гольдов, старик, казалось, вдруг расчувствовался и, смахнув с закрытых глаз навернувшиеся слезы, велел налить всем им еще по чашечке водки. — Нам вон да нельзя поехать, — пожаловался ему Локки. — У нас в тайге ссора была с самарами. Теперь война должна быть. Веки старика слабо задрожали. На миг он приоткрыл их и оглядел своих гостей заблестевшими черными глазами. Казалось, он не смог сдержать внезапно охватившей его радости. — Денгура нам драться велел, — подтвердил рыжий гольд и стал рассказывать про столкновение на Дюйбирань. Гао Цзо вдруг опять закрыл глаза и ссутулился. «Денгура говорит, что мы побьем самаров», — продолжал Локи, — «они виноваты», — говорит. «Когда побьем, возьмем с них выкуп. А я думаю, может, не надо драться? Какое мне дело того, хотят или не хотят они давать Денгуре меха?» «Ой, что ты!» — вскричал Гао. «Они вас всех убьют! Высосут глаза у младенцев, съедят сердца». «Драться надо!» Мылкинцы в страхе переглянулись. «Неужели они такие?» — удивился Локи. «Я-то знаю их хорошо. Торгую в их деревне, только по необходимости там живу. Рад бы уехать от них». «Ну так пришли лодку». «Как могу прислать лодку в Мылки?» — пробормотал старик и постучал себя сухим кулачком в грудь. «Дыген плывет сзади. Мы его майму в бурье». Перегнали. Он не сегодня-завтра в пива не будет. Дыген едет. Какая может быть торговля? На месте было востойбище Бурие, теперь город Хабаровск. Дыген едет! Вскочил на ноги Локи. Ой-ой! Переглянулся он с своими сородичами. Эй, староста! Локи испуганно кинулся из-под навеса и стал тормошить мертвецки пьяного старосту. «Манжурский купец Дыген едет!» «А!» — очнулся, наконец, Денгура. «Дыген едет!» — повторил он, еще не понимая значения этих слов, и, уставившись безумными глазами на Локи, присел на палубе, почесывая голую грудь. Когда же смысл их дошел до него, старик проворно вскочил на ноги и в ужасе заметался по палубе. Гольды кинулись к бортам и стали звать лодки, маячившие в отдалении. Все заспешили домой. Дыген и был тот самый торгаш, который построил Гьяссу. Появившись впервые, он объявил, что приехал делать подарки бедным людям, живущим в лесах. Одному досталась иголка, другому — горсть крупы, третьему — зеркальце или бумажные туфли. Тут же Дыген потребовал ответных подарков по одному или по два соболя с человека. Дыген повадился в низовье реки. Он грабил и разорял гольдов, не имевших сил оказать ему сопротивление. Несколько подкупленных гольдов помогали ему. В их числе был Денгура из стойбища Мылки. С его помощью манжуры заставили жителей Мылки построить на другой стороне реки ограду и зимник. Там манжуры останавливались, но проникать дальше в низовье реки боялись. Гао Цзо ненавидел Дыгена. Сам Гао стал торговать на Амуре позже Дыгена. Манжур всячески теснил его и жаловался на Гао чиновникам в Манжурии. Гао приходилось все терпеть и всем давать взятки, потому что он был китаец, а в Китае власть принадлежала манчжурам. Они завоевали Китай 200 лет тому назад. Сам Багдыхан был манчжур. Гао был ловкий купец. Он не унывал и выколачивал из гольдов и из своих китайцев-работников все, что уходило на взятки Дегену и манчжурским чиновникам, которым приходилось платить за то, чтобы ездить на Амур, так как в то время это запрещалось китайцам. Во время родовой вражды Гао подговаривал гольдов требовать друг от друга выкуп, халаты и другие дорогие вещи, которые сам привозил и продавал в этих случаях втридорога. Он ссорил гольдов между собой, заставляя их входить в неоплатные долги, и в то же время притворялся их благодетелем. Лодки с женщинами быстро приближались. Первой подогнала легкую Угду, дочь Локки, красавица Дюбака. Она вела на причале ветку старосты. Ветка — легкая лодка. Так русские называют легкую долбленую лодку, а на Амуре иногда оморочку. — Ракушки есть? — спросила она, когда отец перелезал через борт. — Нету! — пьяно протянул Локки, мягко сваливаясь с Маймы в Угду. Он стал укладываться между мохнатыми собаками, поджимавшими зады и недоверчиво обнюхивавшими хозяина. Лодка за лодкой приставали к судну. Гао-Дзо ежился у борта, наблюдая, как его сыновья и работники спускают пьяных гольдов в пляшущие на волнах лодки. — Это твоя дочка? — крикнул он Локки, заметив Дюбаку. — Твоя дочка? Торговцы засмеялись. Гольдка стыдливо опустила голову, налегая за все силы на весла. Сверху видны были лишь ее непокрытые русые волосы, расчесанные на пробор. Торговцы говорили про нее что-то нехорошее. Девушка чувствовала это, но не обижалась. В ее жизни встреча с чужеземцами была редкостью. Чаще всего люди ездили мимо летом. Сейчас, после долгой, скучной весны, так хотелось увидеть новые лица. Она не могла оставаться безразличной под любопытными взорами. Сила, казалось, прибыла в ее руках. В движениях появилась легкость, ловкость. Она ожила. Плотно сложив красивые полные ноги и вытянув в лодке, она сильно и быстро работала веслами и улыбалась счастливо и смущенно, так что румяное лицо ее казалось еще круглее и туже. — Красивая! — оживился Гао-Дзо. — Я ее что-то не видел раньше. — Смотри, не показывай Дегену, поскорее выдавай замуж. — Моя дочь! — заорал Локки, кидая на торговца злой ревнивый взор. — Да моей дочери никому дела нет! И, схватив весло, он со зла, что она своей пригожестью привлекает слишком много взоров, шлепнул Дюбаку по спине. На Майме захохотали. Торговцы вывалили в оморочку чуть живого Денгуру. Тот пришел в себя, отыскал под берестой в закрытом носу лодки шляпу, надел ее и, вооружившись веслом, уверенно направил оморочку против течения. Китайцы-рабочие подняли паруса, и Майма, грузно покачиваясь, стала быстро удаляться. Сквозь плеск волн ветер доносил тонкие голоса торговцев. Волны теснились, и, вышибая столбы брызг, ударялись друг о друга. Холодный ветер раскачивал огромную, мутно-глинистую воду.